Глава 10. Я с нетерпением смотрел на небольшую оперативную базу местных охотников, расположенную на месте одного из фермерских хозяйств, немногочисленных в Калифорнии. Наблюдать приходилось с большой дистанции, ведь местность тут довольно засушливая. Деревьев мало, да и основные горы остались позади. «Предлагаю просто постучаться к ним», — нарушил молчание заскучавший Константин. «Вообще-то пленные могли ошибиться, а мы теряем здесь время». «Это самая явная зацепка. Управляющий базой едва ли что-то знает. Нам нужно доверенное лицо Эшлихант». Брать базу штурмом было вполне возможно. Это далеко небольшой комплекс СПО с тысячами одаренных. Просто место дежурства и дозаправки, чтобы далеко не летать. Я ухмыльнулся, разглядев движущуюся точку. И вот, когда терпение почти иссякло, они появились. Реализуем план И. «Чтобы никто не понял, что это за план?» — поинтересовался некромант. «Нет, во имя бога жизни и смерти великого И. Не обращай внимания, одно фэнтези вспомнил. Правда, бог жизни и смерти им и правда понадобится». Хотелось действовать аккуратно, ведь пока что видимой шумихи не поднялось. К тому же конкретно эти люди ничего мне не сделали. Американцы, может быть, вообще не заметили двух человек, выпавших из самолета, а китайские пилоты получили приказ не поднимать тревогу. Хотя я скорее ставлю на то, что нас не хотят спугнуть активной облавой. Впрочем, следящих за нами своим орлиным зрением беспилотников я тоже не заметил. Вся проблема была в том, что Константин помечался системой как враг, а у меня не было ауры. Впрочем, Ифрит, вопреки внесистемности, определялся союзным существом и нехотя принял роль смертного. Он даже сменил одежду на шикарную мантию. Впрочем, кажется, он еще не определился с образом. Мы сошли с гористого участка, возвышающегося посреди сухой равнины, и вернулись к автомобилю, замаскированному при помощи растений и куч земли. Удобно иметь зомби. Константин приказал оркам убрать завалы и даже немного протереть кузов остатками тряпок. Я сел за руль, разбитое окно как будто бы просто полностью опустил. Призванный Ифрит разместился на заднем сиденье. Константин остался наблюдать с дистанции. Вертолет как раз уже приземлился, когда я неспешно подкатил машину к базе и подошедшему охраннику кивнул назад. Мол, я вообще не при делах. «Мне нужно видеть Эндрю Брукса. Он здесь?» «Господин», — начал охранник, и тут Ифрит полыхнул силой. «Я спрашиваю, он здесь?» У слабого одаренного затряслись поджилки, и он нервно закивал. Ифрит медленно вышел из машины и с пренебрежительным видом окинул базу взглядом. Я отогнал автомобиль на обочину и выбрался наружу. А затем вытащил из салона нихилим, притворяясь, что нести эту дуру мне очень тяжело. Все оружие осталось в машине. Конечно, я и сам ношу необычную одежду, но сразу меня не узнали. Огненный владыка вел себя естественно. То есть как хозяин всего, чего касаются лучи солнца. Он просто приказал отвести его к лидеру одного из главных отрядов солнечного охотника, оберегающих Калифорнию, Неваду и соседние штаты. Самые лучшие, я бы сказал. Лысые пустыни, население небольшое, можно зарезервировать пролом и никому не отдавать. А совсем рядом первый по численности населения штат Америки, которому требуется тщательная охрана. Я старался не привлекать внимания и играл роль обычного помощника на побегушках. Отсутствие метки никто не заметил, ведь все внимание на себе собирал Ифрит. Эндрю Брукс в компании помощника, носящего странный, явно тяжелый чемоданчик, сам выбежал к нам. Просто крепкий мужик, не особо примечательный на вид. В светлом костюме, обвешанный артефактами и, судя по ауре, которую я теперь читал гораздо четче, послабее Элиси. Может быть, где-то 75-й. То есть уровень слабого стража. «Кто вы такой? Назовите себя. Это частная территория». «Умерь тон», — приказал Ифрит, источая мощь. «У меня есть к тебе разговор и предложение». «Вы осознаете, что находитесь на территории солнечного охотника? Сильнейшего одаренного Америки, председателя Совета магов», — мрачно уточнил Брукс. «Да, и солнечного охотника тут нет. Я не собираюсь вам угрожать, но мое терпение на исходе». Мужчина поколебался. Ифрит выглядел властным и грозным. Так что все сработало. Правда, очень уж странно он посматривал на чемоданчик, в котором явно было что-то очень ценное. И не я один это заметил. Ифрит передал мне мысленное послание. «Сей смертный думает, что мы пришли за хранящимся в чемоданчике». Некий груз действительно сразу унесли в другом направлении. Пожалуй, меня смогли заинтересовать. Эндрю в компании двух телохранителей уровня этак 60-го привел нас в одно из зданий в центре поселения. Помещение, скорее всего, служило офицерской комнатой отдыха. Несколько кресел и диванов, бар, кондиционер, даже бильярдный стол и мишень с воткнутыми метательными ножами. Предупреждаю, что нападение на меня будет считаться объявлением войны солнечному охотнику, одаренный сотого уровня, который сейчас находится в Пекине на съезде, о чем вы, разумеется, знали. Хорошо, я прогрессирую. Ушло совсем немного времени на усиленный эффект поля подавления, которое я волей настроил на предельное поглощение любой маны. Это скроет вспышки силы, которые стали бы сигналом тревоги. Я ухмыльнулся, прекращая игру с трудом несущего тяжелый меч, отбросил его на диван и в одно мгновение оказался около мужика. Рука легла на его плечо. Ушла всего секунда на подготовку откачки маны. Эндрю дрогнул, попытался закричать. Но я быстрее зажал ему рот. И Фрид столь же стремительно просто нокаутировал одного и взял в захват другого. Причем действовал совсем неаккуратно. Мужчина смог достать светящийся кинжал и ударил им живот владыки пламени. Но, несмотря на это, через мгновение тоже отправился спать. Ифрит, по моей просьбе, не убивал случайных людей. Я также заметил, что Эндрю достал скрытое оружие, которому я позволил сработать для усиления эффекта устрашения. На его запястье крепился механизм, который выстрелил иглой. Я удивительно легко ощутил, что там хранится нечто магическое, и был вполне уверен, что это некий яд, леснотворное. Позволив игле уколоть запястье, я продолжал откачивать ману. «А теперь, Эндрю, поговорим». Закричишь, поверну шею на 180 градусов. «Ах да, яды на меня не действуют». Я позволил человеку убедиться в том, что мне плевать, и медленно отпустил его рот. «Твой друг скоро умрет. Если хочешь, чтобы целитель его спас, отпусти меня. Столь ничтожное оружие смертных не способно отравить мое тело», — гордо заявил Ифрит, выкинув кинжал и в одно мгновение убрав кровь и разрыв на одежде. Вот теперь Эндрю по-настоящему испугался. Ноги его подкосились, и он уже бы упал на пол, но я его держал за ворот одежды. Резерв у него опустел, но я не прерывал контакт поглощающей силы и ощутил, что в меня потек эфир. Я немедленно остановился, уже догадываясь, что произошло. Если контакт с подобной техникой антимагии продолжается долго, то я могу, не убивая, отнимать уровни. Очень интересное наблюдение и неплохое нефатальное наказание недоброжелателям. Мужик уже смотрел на меня с ужасом. «Полагаю, ты понял, кто я такой. И потому заверяю, если Эшли Хант решит со мной сразиться, то я охотно приму вызов и покажу, почему так люблю битвы с магами. Тебя я убивать не намерен. Ты не имеешь никакого отношения к происходящему. Мне нужен только ответ, где находится комплекс, в который везут Сильвер». Мужчина дрожал все сильнее, глядя мне в глаза. «А если я не знаю?» — выдавил он. «Будешь летать со мной, пока не вспомнишь. Прицеплю тебя на длинной веревке к вертолету и буду низко курсировать над Невадой. А потом покажу, что я свое слово держу и убивать не буду. Просто без резерва выкину с километровой высоты. Все сделает гравитация». Эндрю раскололся. Умирать он уж точно не желал и выдал местоположение. Даже показал карту региона на планшете и указал на комплекс на окраине Сан-Франциско. «Я не могу быть абсолютно уверенным, но, скорее всего, Сильвер повезли туда. Там исследовательский центр солнечного охотника». «И зачем это делают?» Эндрю сглотнул. «Мужик, заметно крупнее и даже чуть выше меня, понимал, что целиком в моей власти. И на самом деле, убью я его или нет, ко мне претензии от Соединенных Штатов будут одинаковыми. Перенос дара», — его вроде как освоили. Вот сука. Константин говорил о подобном, но называл задачу крайне сложной. Видно, нашелся специалист. Они решили украсть нашу сильнейшую одаренную, чтобы получить могущественного и лояльного мага пространства, иметь двух человек выше сотого уровня. Ясно. А что было в том чемоданчике? Говори. Слишком много внимания ты ему уделял, когда увидел нас. Упираться не советую, как и пытаться вырваться. Поверь, я могу сломать тебе шею двумя пальцами. Я начал приходить в ярость. Сдерживаться мне никогда не приходилось. Это уж точно не моя сильная сторона. Там держава монарха. Прошу, если вы ее заберете, меня прикончат. Название мне ничего не сказало. Но когда я услышал об эффекте, сразу понял, что это нечто вроде артефакта исказителя, который заставляет передавать ему часть эфира. Только целиком системный, а потому не теряющий в эфире и способный приносить бонусы. Уже по моему лицу Эндрю понял, что артефакта он лишится. Их всего два во всей Америке. Это национальное достояние, которое мы используем для сбора опыта. Вы не... Мужчина закряхтел, получив удар в солнечное сплетение, а затем и по яйцам. Итак, наш план... Я наклонился над его ухом, говоря медленно и тихо. Сейчас мы разбудим этих оболтусов, убедим их сотрудничать и вместе выйдем наружу. Ты прикажешь принести компенсацию за доставленные неудобства и страх Сильвер, а затем пойдешь с нами в вертолет. Он сначала приземлится снаружи около машины, чтобы я забрал свое оружие. Подберем моего друга, а потом мы полетим в Сан-Франциско. Этих двоих живыми и здоровыми высадим по дороге без средств связи. Но помни, одна ошибка, пусть даже твоих подчиненных, и ты проверишь, действительно ли я не зверг Ушакова в бездну или же просто прикончил. Если все получится и Сильвер там, можешь лететь на все четыре стороны. Слово стража. Этого человека я уже не считал непричастным. Он все знал. Но, конечно, что он мог сделать? Я не собирался убивать его, но он напугал до чертиков. «Ты наводишь страх, словно демон кошмаров», — оскалился Ифрит и посмотрел на трясущегося мужика. «Подчиняйся, человек, ибо владыки не бросают слова на ветер». Похоже, мой спутник был уверен, что я буквально исполню обещание. Впереди была самая опасная часть. Отход с базы прошел без ненужных разрушений. Эндрю пользовался непререкаемым авторитетом, а около него шел Ифрит. Я даже до поры позволил Эндрю нести кейс с державой монарха. Конечно, потом отдал окованную кристаллическую сферу Константину как имеющему лучшую защиту. Ему же перешли все до последнего артефакта этой троицы. Я не видел смысла оставлять им хоть что-то. Вертолет как раз заправили, так что поднялись сразу. Я забрал оружие, потом мы залетели за Константином. Теперь американец едва не задыхался до ужаса, хотя некромант пояснил свой статус. Пилоты поняли, что ситуация хуже некуда, и просто молча выполняли приказы, боясь хоть как-то привлечь к себе наше внимание. Всего полчаса, и мы приземлились около комплекса, основой которого служила неприметная большая коробка, облицованная белой-синей плиткой. Хотя наличие подготовленной вертолетной площадки, на которой стоял один большой Сикорский и мелкий 44-й Робинсон, выделяло это место. Как и многочисленная вооруженная охрана, охранявшая периметр, очерченный высоким забором с колючей проволокой. Сердце ныло от осознания происходящего. Я не хотел этого делать. Ужасно не хотел. Но я не могу опустить руки лишь по этой причине. Константин, что скажешь? Неопределенно. Там есть сильная душа, но слишком много помех и сокрытий. Я тоже ощущал ауру, приглушенную некими полями. Полина сама не сдерживалась, видимо, даже сопротивлялась, и это помогало. Мне жаль, что я заставляю тебя это делать. В этот раз все иначе. Я сам пришел сюда. Мы говорили на русском, и потому Эндрю нас не понимал и откровенно боялся того, что произойдет. Я все же не стал оставлять Ифрита с Нихилимом. В конце концов, он мог понадобиться внутри для срочного устранения. а потому повесил его на магический зацеп и обратился к помощнику солнечного охотника. «Я дал обещание, потому можешь идти. Но если увижу тебя, выходя наружу, тебе не выжить». Не дожидаясь ответа и окончания посадки, я открыл дверь и прыгнул вперед. Источниками маны послужили пленные. Вообще-то многое сегодня откачал, и от той небольшой нагрузки уже отошел. Я шел вперед. Многие с недоумением смотрели на меня. Позади открылся алый портал. Несколько секунд спустя из него выскочила похожая на орангутанга косматая скотина и с инфернальным рыком побежала вперед. Разгон был не таким уж длинным, но существо проломило стену бронированным лбом. А потом следующую и следующую. Послышался громогласный голос Ифрита. «Внемлите, смертные! Вы лицезрите кару владыки пламени и владыки бездны, ибо посмели вы в мрачнейший час погибели ударить в спину брата. И лишь те, кто опустит оружие и склонится, получат милость». Ифрит включил свой пафосный тон на максимум. Вот такую формулировку мы уж точно не оговаривали. Я выдохнул и побежал по следам, слыша выстрелы и крики. По некроманту стреляли. Просто из страха. Ведь они не могли надеяться ранить кого-то столь сильного, выпустившего наружу мощную ауру. Хотя охотиться он не будет, лишь прикрывая меня. «Ифрит, что еще за владыка бездны?» Не мог не спросить я. «Проведем эксперимент. Интересно, потечет ли в твой бездонный резерв еще и сила веры. Хотя для этого нужно создать божественность. Так что это скорее для устрашения». Говорил он, как само собой разумеющееся. А тем временем горилла закончила ломать стены, зайдя глубоко внутрь помещений и пошла назад по уничтоженным кабинетам, заброшенным складам и лестницам. При этом несущие опоры тварь Константина не ломала, просто избавив меня от пути по неизвестным коридорам. Пройти тут, нигде не споткнувшись, было бы невозможно. Однако я не касался пола. Помещение, которое мне требовалось, не было каким-то особо секретным подвалом или бункером. Хотя тут включились и генераторы барьера, и последние стены были весьма толстыми. Внутри комплекса были сильные люди. Но пока они ничего не предпринимали. Едва я попал в коридор, в котором мигало освещение, вспыхнуло разноцветное мерцание, розово-изумрудная сила непонятной мне природы. И пока меня атаковали сплошным потоком магии, я разглядел несущегося бойца, целившегося мечом мне в шею. Я ударил древком разрушителя грез наотмашь. Бойца впечатало в стену. Огромное красное пятно всего содержимого взорвавшейся черепной коробки разлетелось по коридору. Чужой меч оказался в моих руках. Он наполнялся силой и замыкал ее контуры, чтобы она сохранялась. Неизвестный маг вскрикнул, а секунду спустя меч пробил его грудь насквозь и вошел в хрупкий материал стен. Эфир тек в меня, напоминая о том, что я сокращаю силы человечества. Но он стоял у нужной двери, двустворчатой, над которой горела табличка, запрещающая вход. Дверь была заперта. Впрочем, я выбил замок одним легким ударом ноги и вошел внутрь. Помещение походило на операционную, заваленную непонятным мне оборудованием магической природы. Оно даже источало некие поля, хотя, похоже, в основном выполняло сканирующую функцию. Рядом стояло два высоких больничных стола. Видимо, я успел в последние минуты. Как отвратительно с моей стороны. Всего в помещении находилось четверо. Худощавый высокий мужчина английской наружности, носивший белый халат и странные явно трофейные очки на голове, как будто гномий ювелир. Пусть будет главным врачом, и он одаренный. Рядом с ним мужчина лет на 5 старше моего биологического возраста, темнокожий и также одаренный. Третий внешне примерно мой ровесник, атлетичный блондин, присевший на койке в одних трусах. И Полина, привязанная к другой кровати. Из одежды также лишь простые белые трусики да грудь прикрыли обычным бинтом. Рот был плотно заткнут, на глазах повязка, кроме того, она была привязана к столу, Из тела тут и там торчали крупные серебристые иглы с проводами, идущими к некоему устройству. Особенно много было введено в брюшную полость и в районе груди. Стояли капельницы с какими-то препаратами, а ману, похоже, откачивали. Однако Полина оставалась в сознании. «Я сын сенатора Нортона, член совета!» — начал кричать голый парень. Видимо, думал, что это его защитит. Но его крики меня интересовали меньше всего. Голова покатилась по полу. «Подождите, не убивайте!» — закричал главный врач, роняя инструменты. Остриё разрушителя грёз вошло в грудь. На лезвии пылал трикветр. «Отправляйся в бездну». Лезвие легко пошло вверх, разделив голову на две части и заодно уничтожив артефакт. Я вновь ощутил мощный отток силы. Темнокожий попытался сбежать и также лишился головы. Делая все это, я размышлял, нужен ли человечеству сейчас перенос даров. Нет, это принесет лишь новый раздор. Одаренным, бившимся на переднем крае, не нужно думать о том, что в один день все их достижения отдадут кому-то власть имущему. Этого дерьма и так достаточно в мире. Нечего делать предметом торга еще и дары людей, которые ничего не смогут противопоставить. Я глубоко вдохнул, успокаиваясь и стараясь сделать голос добрее. «Полина, это Алексей, не волнуйся. Пусть на пути встанут хоть все одаренные Америки. Я просто пройду по их телам». Я снял повязку с глаз. Взгляд был затуманен. Она не могла на мне сфокусироваться, но в уголках появилось несколько капель слез. Убранный кляп также не помог, язык ее не слушался. Похоже, ее накачали очень мощными наркотиками. Наверняка отчасти магическими, потому, аккуратно вытаскивая иглы, я старался поддерживать контакт с телом. Кажется, ей было очень больно из-за моих действий, хотя я не понимал причины. Но ее раны быстро заживут. И тут я ощутил вспышку силы и посмотрел в сторону стены. Неужели... Сейчас я понял, насколько подсказки эффективных тренировок от Ифрита помогли мне. Я в одно мгновение начертил руническую связку поля подавления и сфокусировал его в щит. Втрое быстрее, чем совсем недавно, когда защитил Сяо Юи и Наташу от дыхания дракона. Едва успел. Сквозь стену пролетел ярко сверкающий снаряд, оставивший почти идеально ровный круглый срез, словно его высверлили огромной, но тупой коронкой. В моем подавляющем поле эта штука взорвалась, разрушив кафель и даже бетон под ним. Сила пространства. Я на мгновение испугался, что опоздал, но четко видел, что аура Полины стабильна. «Ифрит, помоги вытащить пленную. Снаружи ведь все в порядке?» «Конечно же. Разумный полениц. Остальных навсегда поставила на колени сила». Очень необычная формулировка для жестокой фразы «Мы прикончим всех, кто не сдался немедленно». Впрочем, мне самому приходилось сдерживаться, чтобы не проверить уровень физических разрушений от низвержения. Атаковавший был самым сильным из охранников базы, хотя до того скрывал ауру. Из прямой линии поражения он ушел. Я услышал скрип койки и повернулся к Полине. «Руслан». Похоже, она все это время пыталась произнести это слово. И даже сейчас я с трудом его разобрал. Скорее даже угадал, ведь знал о захвате ее первого помощника. Новость терялась на фоне похищения самой Полины. Но я все равно это запомнил и знал, что она будет переживать о нем. «Поищу Руслана. Просто отдыхай. Ифрит, пожалуйста, можешь найти какую-нибудь одежду для Полины и освободить?» Огненный владыка уже прибыл сюда и окинул побоище равнодушным взглядом. «Молодое горячее сердце остынет, но я тебя понимаю». Я не стал комментировать эти слова, хотя, признаться, боялся зачерстветь. «Не беспокойся, за тобой присмотрит бог пламени. Конечно, сейчас он не так силен, как ты, но тоже вполне ничего». Я слегка погладил девушку по голове. Ифрит что-то проворчал насчет наглых смертных. Полина было дернулась, потянула за мной руку, явно желая, чтобы я остался. Однако я не мог оставить безнаказанной попытку убить ее, лишь бы не отдавать. Впрочем, поскольку атака не продолжилась, сначала найду старика. Сняв со спины нихилим, я снес все оборудование и пошел к выходу. выбил дверь в соседний кабинет и поймал пулю, выпущенную из пистолета. Навредить моей коже она не могла. Несколько простых людей, одаренных, забились в угол некоего врачебного кабинета. Где пожилой мужчина, которого похитили вместе с Сильвер? Мужчина снова выстрелил, пуля просто отскочила от куртки, а мгновением позже он лишился головы. Я убил десятки тысяч существ. Рука ничуть не дрогнула. Погиб после извлечения дара. Дрожащим голосом промямлил один из пожилых одаренных. «Где ее артефакты?» — продолжил я уже тише. «Мы не знаем. Их увезли другие. Есть ли еще похищенные люди?» Мужчина нервно замотал головой. Я просто кивнул и ушел. Ифрит как раз выносил Сильвер, завернутую в белый халат. Именно сейчас атака продолжилась. Острейшие чувства заметили в дальнем конце длинного коридора колебания пространства. В этот раз атаку решили провернуть физически. Ого, да в меня выстрелили из М-141, одноразового гранатомета для уничтожения бетонных укреплений и легкой техники. «Поставь щит», — предупредил я Ифрита. «Твое предположение, будто мне нужны советы в бою, оскорбительно», — спокойным мысленным голосом ответил Бог. К этому моменту я просто уклонился от снаряда, который следовало бы нацеливать мне под ноги, и проследил, как он разбился о черно-оранжевый щит. Запустивший его тем временем, разнес стену коридора при помощи силы пространства. На нем была надета знакомая бело-золотая мантия. По крайней мере, один артефакт я верну. Полине она шла. Я не терял и секунды. После двух атак противник не должен сбежать. Двигался он стремительно, прорвавшись в смежный коридор и выбив дверь наружу с противоположного конца здания относительно точки моего входа. Оказавшись снаружи, пространственник тут же рванул наверх. Я последовал по пятам, сосредоточенно сплетая в руке новый недавно выученный фокус и оттого неприменимый посреди схватки. Уже там он резко развернулся, готовя магический снаряд. Я разглядел мужчину, не намного старше моего биологического возраста. Дистанция между нами стремительно сокращалась. «Попался. Валите, урода!» Крик вызвал у меня лишь усмешку. Идиоты думали, я их не чувствовал. К тому же заокеанские соседи явно не узнали меня. А еще посчитали, что раз некромант не двигается и не призывает легион, то можно осмелеть. Им же хуже. Пространственник набирал высоту, метнув в меня очередную свою атаку. Остальные одаренные, изначально сбежавшие подальше, начали заливать меня всевозможной магией. И в один из больших магических кругов влетел невзрачный белочерный снаряд, из-за которого весь конструкт немедленно рухнул. Вспышка высвободившейся силы отбросила человека на несколько метров. Теперь я способен мешать применять сокрушительные удары с долгой подготовкой. Лишь бы вся магическая печать не была целиком прикрыта щитами. Однако скорости исполнения таких фокусов пока не хватало, и дальше придется сражаться, как обычно. Похоже, американцы были уверены в себе, особенно двое, имеющих уровень около 70-го. Раньше они неплохо скрывали ауры, но будто бы это что-то изменит. Слишком слабы. Что-то мне может противопоставить лишь лидер, чей уровень явно пробил планку 80-го. Видимо, выращивали своего пространственника, пока не решились украсть Полину. От части магии я уклонился или рассек, другую принял на себя. Активация звездопада. Минимальные 20 зарядов на самые слабые цели. Я видел, как людей передернуло, когда за мной в одно мгновение сплелась пафосная магическая печать, источающая нечто особенное. То, что трудно передать словами. Древнее и могущественное. Маги успели активировать магические щиты, только крышу залило оранжевое мерцание. Бетон крошился, декоративная плитка осыпалась на землю. Я же резко крутанулся, отключая магию массы, облегающую клинок. Немного ошибся. Перешагнувших границу 70-го, скорее даже и 75-го, было трое. Вот только для любого мастера скрытности я самый ужасный противник, какого они вообще могут встретить. Мечницу азиатской наружности разрубило надвое. Тонкий клинок, почти вошедший мне в спину, разлетелся на осколки. Тело частично аннигилировало оранжевым росчерком парадоксальной силы. Накопитель Нихилима моментально зарядился до предела. Впрочем, я не планировал сражаться этим огромным мечом и убрал его на спину. Эфир лился рекой, протолкнув меня к новому прорыву и дальше заполняя прогресс. У людей в дарах содержится очень много энергии. Это отмечал и Константин. Этот прогресс не приносил даже ничтожной капли радости. Только что пало множество воинов, но я не мог остановиться. У вас был шанс сдаться, когда я пришел за подругой. Теперь примите последствия. Пространственник, похоже, не понял намека и с безумным криком продолжал наступать. Главное — уйти раньше, чем мне придется сражаться с кем-то из сильнейших, которые в горячке битвы также не пожелают отступать. Кроме того, моя сила тоже далеко не абсолютна. Следует помнить об этом, ведь наверняка преследовать нас будут всеми доступными резервами.